Попутный груз. Рассказ. После крутого заваристого ненастья день-два киснут дороги, подъезда к парому нет, и паромщик Гордюха остается без дела. Он по многу пьет и спит в паромной будке. Спит не крепко, но да и стома усладно. Ближе к вечеру, когда солнце скатывается за береговой увал и полурадугой выгибается закат, сон проходит и наступает тоска. Гордюха не выдерживает липучих дум, бежит от них из своей будки, шально пялит глаза на берег и кличет Авдея по чай пить. Голос его стелится по реке на целую версту, спустя минутку глохнет в дальних камышистых берегах. Дед Авдей отзывается и нет, притворно мешкает, сам же рад по кличке. Шарит клюку, бросает облезлый полушубок в свою землянку, идет к парому, идет на ощупь, не отрывая сапог от каменистой тропки. Околесив меловой бугор и островок чахлого ивняка, ступает на паром, не смело так, постучав сначала клюкой о полог. «Не бойся, не проломишь, авось не трактор», — только и сказал Гордюха. «Руку бы подать, помочь?» Нет, и с места не тронулся. Стоит, опершись на перила, курит, глядит, не поймешь куда. Кряхтит Авдей, перелезая замокшую от дождя и туго натянутую чалку. Идут в моторную будку, здесь тесно и грязно. Пол залит соляркой, не промыть, не выскоблить. Стол, табуретка и широченная лавка, на которой спит Гордюха, густо залапаны и тоже сизые от масла и горючки. Лишь движок допотопный трудяга чист и свежо ярится латунными вентилями и разными рычагами и причиндалами. Дед не раз ушибался о маховик двигателя и просит Гордюху помочь сесть за стол. Тот баловно толкает старика на лавку, и оба, не зная, отчего, хохочут. «Я ведь, Авдей Авдеич, здоровый!» — хвастливо заносится Гордюха. «Быку голову оторву, кровь не брызнет». «Сила сильная, чего говорить!» — весело мотает головой Авдей, трясет жидкой, в табачных подпалинах бороденкой. На лице, однако, ни единой смешливой морщинки. В глазах по клубочку застылого дыма зрачков не видать. Слепое на один глаз лицо, узластые кулаки до черна пропечены солнцем, выдублены речным ветром, и весь этот старик словно вытесан из векового камня с какой-то большой прошлой силой. «Новенька мой, теперича могутней тебя! Бог даст, возвернется со службы, поборет твою силушку!» С потаенным загадом утешает себя Авдей. Гордюха, лукаво ухмыляясь, готовит закуску. Из плетенки достает огурцы, сало, хлеб. Все это нарезает аккуратными ломтиками на газете. Никакого чая у него нет и редко затевал его. Из-под соломенной подушки достает чуть отпитую пол-литровку, наливает в кружки. Дед кхыкает, почуяв веселый запашок, тянется наугад за своей долей. Пьют, хрустят огурцами. Старик без зуба жует долго, со своим вкусом, пока не забирает водка. Захмелев, просит Гордюху, «Ты мне про это самое». Тому будто мимо уха. Но после второй полкружки, деду он уже не наливал, взгляд Гордюхи дичает, ничего не хочет различать, весь уходит в слух. Слышит он, как чешется замшелая бока парома вода, чует, как с легким хрустом сумерки доламывают закат за увалом. Есть ветерок, будет погода, значит, с работой завтра, Гордюха. У крайних домов села дурковато провыла собака, позвала ночь. Гордюха не спеша зажигает фонарь, обматывает его лоскутом линялого кумача и вешает на угол будки, чтоб не проглядели и не сшиблись с паромом баржи с зерном, которые должны пройти ночью. «Про это самое говоришь?» — с прохладцей в голосе переспрашивает Гордюха, но, как всегда, мешкает. Авдей и сам знал, что паромщик запоет не скоро, ждал кротко, истиво поглаживая новенькую гармонь. Пока Гордюха возился с фонарем, старик достал из-под лавки завернутую бабью шаль гармонь, умастил ее на колени и сладостно ждал, пожевывая спеченными губами. Можно было подумать, что Авдей вот-вот заиграет сам, но он не умел. А гармонью так распоряжался по праву. Это его подарок Гордюхе. 2 лета копил деньги, отрывая от пенсии, от своего приработка на реке, но купил и сделал приятность чужому человеку. — Спой, сыграй, милый! — взмолился в нетерпении дед. — Венькину! Гордюха ни голосом, ни гармонной ловкостью особо не обладал, но об этом он не знал и пел с достоинством. — Про то самое, значит? — Венькину! — еще раз переспрашивает Гордюха. Берет гармонь, усаживается поудобнее, растворяет крохотное оконце в будке для воздуха, начинает играть и петь. Начинал он все-таки со своей песни, а не с той, которая Люба Авдею. «Белые лебеди, тегеньки-теги, выходили на быструю реку». Лебединая нежность никак не подходила к чугунно-колокольной глотке Гордюхи. Однако ему становилось так одиноко и тошно, что он готов был насмерть заласкать эту милую девичью песню. Авдей терпеливо молчит, теребит, залезши в рубаху на груди крестик, слушает. Слушает, как горюет по человечьему счастью Гордюха. Чует, как жадно и могуче хочется парню обнять мир и возлюбить всех и вся. Думает и сопереживает, а свое ждет. Запел, наконец, Гордюха и Венькину песню. Необъятная нежность Гордеевой песни, ее лебединая крылатость как-то вдруг надрывно и резко сменилась печальной чужбинной песней о солдатской чести и святости духа, о сыновней любви к родному крову и отечеству. Но даже эта высокая любовь к отчему краю застилась еще более высоким чувством и памятью о самом близком человеке на свете, о деде Авдее. «Все ждешь меня, лампадой догорая, шепча молитвы, думы вороша, и мне дорога мнится дорогая, ах, дед ты мой, зовущая душа!» Пел Гордюха, разумно призакрыв глаза, и что-то колокольно-звонное слышалось в его задушевном голосе. Авдей того и ждал, закрестился, завздыхал, целиком отдавая с воли песни. Прислал эту песню вместе с письмом и карточкой внук Венька, единственный уцелевший от колыш, от некогда могутного родового древа старого Авдея Голомысова. Прислал из Афганистана. Далекой, чужеземной, неведомой, да и ненужной ни самому Веньке, ни его деду, и даже всей России страны. Крохотную карточку с письмом Авдей хранил под подкладкой шапки. При каждом всплеске памяти старик разглядывал едва видящим глазом внука, говорил с ним, как с живым, грустил и наслаждался призрачным свиданием. Глядел и слегка тужил, что на голове солдата вместо привычной армейской пилотки или фуражки была надета панама, отчего Венька мало походил на самого себя, виделось в нем что-то чужое, казенное и почти не русское. Листок же с песней отобрал у Авдея Гордюха. Он мучительно и долго, однако с внутренним наслаждением подбирал под ее слова подходящий мотив на гармонии. Ничего из старинного, да и из современных мелодий, какие знал Гордюха, никак не подходило. Он безжалостно драл свою глотку, терзал гармонь, и все никак. «Мудрено, значит», — сочувствовал Авдей, глядя на муки Гордюхи. «Венька-то, небось, под гитару насочинял, он гораздо был на выдумке». Похваляясь внукам, старик снова и снова лез в шапку, чтобы еще раз поглядеть на солдата. На снимке он стоял у танка, в боевой группе десанта. Как и у других, в распахе гимнастерки виднелся полосатый косячок тельняшки. Над левым карманом висела белая медалька. Лицами все ребята были худы и усталы, хотя и довольны, то ли удачным боем, то ли успешным марш-походом. Среди товарищей Венька, однако, выделялся тем, что на голове его надета панама, а не каска. Деду это было не по душе, и всякий раз, когда он глядел на карточку, недовольно ворчал: «Вот норовистый дьяволенок, и на войне форсит!» Ворчал и слезно просил Гордюху, он за деда писал письма Веньке: «Отпиши ему ради Христа, чтоб надел каску, не на гулянке ведь, долго ли до греха?» В том Венькином письме были и утешные слова о том, что война в Афгане вот-вот кончится, и его часть скоро перебросят на Кавказ, что потом и случилось. «Слава тебе, Господи!» — на радостях молился Авдей. «Кавказ не чужбина, тут своя земля, роднее и горы, и люди.